Не тяготейте к земле, все тленно. Только одно счастье загробное, вечно, неизменяемо, верно. И это счастье зависит от того, как проживем мы эту нашу жизнь. Святитель Феофан Затворник. О тех, кто жив иною жизнью. Кто не наблюдал в Пасху, как вереницы людей тянутся на кладбище к родным могилам? И хотя этот обычай в светлое Христово воскресенье идти на кладбище утвердился в советские времена, у православных есть особый день пасхального поминовения усопших – Радоница. Знаменательно, что почему-то и люди не церковные стремятся помянуть своих усопших именно в светлые дни христианского празднования победы над смертью. Им хочется верить, что родные люди не ушли навсегда, что они, хотя и по-другому, но живы, и с ними можно душой побыть вместе. Это внутреннее неистребимое чувство бессмертия человеческой личности сильнее любого скептицизма. И действительно так. Все они, наши любимые и родные, живы, но живут иной жизнью. Не той, которой мы живем сейчас с вами, но той, которой придем и мы в свой срок. И все рано или поздно придут. Поэтому вопрос о той жизни, которая является уже жизнью вечной, и которую мы празднуем, отмечая Пасху, воскресение Христово, особенно близок для нас. Он касается не просто нашего ума, но, может быть, в большей степени касается нашего сердца. Близко нашему сердцу то глубокое слово, которое звучит в храме. Усопшие. Слыша его, так и чувствуется какое-то полное успокоение, которого достигли они, сбросив с себя тело с его бесчисленными заботами, суетой, огнем неутолимых страстей. Освободились вы, наши милые и дорогие, усопшие. Как же это слово отлично от тех, которые мы слышим вне церковных стен? И, конечно же, хотим знать, а как они и что там? Мало таких людей, которых бы это не интересовало. Что происходит с человеком, когда он умирает? Что бывает с душой после ее выхода из тела? Мы соблюдаем определенные православные традиции. Принято, например, поминать усопших на 3-й, 9-й, 40-й день. Но о том, что именно происходит в эти периоды с душой, у нас представления самые приблизительные. Слышали мы, что каждый человек проходит по мытарству. Но что это такое? То ли о чем пишут популярные брошюры на эту тему, или что-то иное? И еще более серьезный вопрос. Кто спасается? И что значит «спасается»? Спасаются ли одни христиане или только православные? А из православных лишь те, которые жили праведно? А какой мучительный, самой жизнью поставленный вопрос? Спасутся ли или погибнут навечно все те, которые по каким-то объективным причинам, например, не было проповедано о Христе, или проповедано ложно, или были не так воспитаны и тому подобное, не смогли принять христианство? Ведь если погибнут все неверные, иноверные, неправославные, то в таком случае спасется лишь какая-то ничтожная доля процента человечества, а все прочие люди погибнут? Неужели Бог не знал об этом? А вот еще один вопрос, который возникает когда мы прикасаемся к теме посмертного состояния души. Что такое гиенна и вечные муки? Они действительно вечные, в смысле бесконечные. Как сочетать, с одной стороны, предведение и любовь Божию, а с другой стороны, наличие вечных мук? Вот какие серьезные вопросы возникают из очень простого, на первый взгляд, факта поминовения усопших. Тема жизни души после смерти глубоко таинственна, сокровенна. Очень немногое открыто человеку о его посмертном бытии. Мы коснемся здесь лишь некоторых сторон этой темы, которые небезынтересны для очень многих и так или иначе освящены в священном предании Церкви.